Глава 60. Лера. «Выпустите меня!» — воплю я истерично, но меня крепко удерживает за руки амбал, сидящий рядом. «Сиди тихо, если не хочешь, чтобы тебя ждала та же участь», — грозно рявкает на меня один из уродов, который сидит за рулем. «Поехали!» — командует Марк, залетая на пассажирское сиденье. Машина трогается, и я вижу, как трое оставшихся тащат полуживого Максима в его машину. Слезы градом льются из глаз. Сердце разрывается от боли, дрожь сковывает тело. В висках пульсирует, рыдания лишают возможности полноценно дышать. А может, вовсе и не нужно? Может, лучше мне тоже прямо сейчас умереть? Потому как, если с Максом что-то случится, я этого не переживу. «Эх, Лера, Лера!» — с театральным разочарованием вздыхает Марк. «Не ожидал я от тебя такого. Крутить шашни с чужим мужиком накануне нашей свадьбы. Ай-яй-яй!» «Марк, прошу, не трогай его. Делай со мной все, что хочешь, но не трогай его!» Мой голос похож на жалкий писк. Каждое слово дается с трудом. «Какое самопожертвование! Похвально, похвально!» Язвительно заключает Марк. «Хорошо, что он сидит спереди от меня, и я не вижу его. Господи! Теперь мне точно конец». В голове так и всплывают картинки того, как меня завозят в ту же самую лесополосу, убивают и прячут мой труп. «Даже потеря памяти не помешала тебе не разлюбить Гордеева. Прекрасный сюжет для любовной мелодрамы», — издает ехидный смешок. «Марк, прошу», — пытаюсь воспротивиться. «Замолчи». Резкий выкрик оглушает салон. «Ты меня разочаровала, Лера, очень. Я даже не знаю теперь, что мне с тобой делать». «Делай все, что хочешь, только оставь Макса в покое». «Это я. Я виновата. Я сама его соблазнила». «Оставить в покое, говоришь?» — задумчиво произносит. «Если он выживет, конечно». Сердце пропускает удар. Паника и страх поглощают меня полностью. Силы покидают меня, лишь только тихое мычание раздается из моих уст. «Марк!» «Лера, давай договоримся!» Вдруг предлагает мне сделку Марк. И чувствую, что ничего хорошего он мне не предложит. «Я больше не буду его трогать. Но ты выйдешь за меня замуж. Хотя, чего это я говорю? Конечно, ты выйдешь за меня. У тебя нет выбора. И свадьба будет не через 5 дней, а послезавтра. Мы же ведь с тобой так любим друг друга, что больше не хотим ждать. А Гордеев?» «Это так, мелкая интрижка. За что ты прямо сейчас готова раскаяться, правда, Лера?» Судорожно киваю головой, обозначая согласие. Выбора нет. Для меня сейчас главное — это сделать все, чтобы ему больше не причинили вреда. Ради него я готова даже на эту чертову свадьбу, лишь бы только он остался жив. «Лера, я не слышу тебя!» — с гневом напирает, отчего я ощущаю удар по затылку от удерживавшего меня рядом мужчины. «Да, я согласна!» — снова удар. «Дальше!» «Прости меня!» — глушу рыдание ладонью. Но отчаянный всхлип все же вырывается из груди. «За что?» — грозно рычит Марк. От его тона мурашки ползут по коже. «За то, что...» Делаю паузу, пытаюсь отдышаться, снова шлепок по затылку. «Говори». «За то, что встречалась с другим...» Севшим голосом хриплю. «Вот, с этого и надо было начинать», — лениво протягивает Марк. Его жестокий тон меняется на притворно мягкий. «Так уж и быть, дам тебе еще один шанс». «Предупреждаю, Лера, последний шанс».